«А куда денешься?» — прошептала она. С того утра, когда провели конвойную Лизу и, вернувшуюся на крылечко, Степанида Кузьмовна подняла с земли бесчувственную Клавдию, резко переменилась Елена Александровна, узнала про обморок Клавдии и, не доискиваясь истинной причины, отнесла это к недозволенной распущенности. Прислуга есть прислуга, и выкидывать всякие фокусы вроде обмороков ей удается только у бесхарактерных хозяев. «Ты из головы выкинь такую блажь», — строго сказала она Клавдии, позвав ее к себе в комнату, «чтобы о всяких там нервах, припадках и обмороках я больше никогда не слыхала. Не забывай, в чьем ты доме живешь. Мне дурной молвы о тебе, чтобы по городу не было. Довольно того, что Анютка нас компрометировала. Нет, нет, никаких объяснений от тебя мне не надо. Иди, но помни». Напрасно тогда подумала Елена Александровна, что Клавдия ей хочет что-то объяснить. Просто шевельнулись в болезненной судороге губы, а сказать все равно бы она ей ничего не сказала. Разве можно было открыть чужому, холодному сердцу, что произошло той душной ночью и что случилось потом на рассвете? По счастью, не видел никто. Ну и пусть никто никогда и не знает. Из дому донеслась глухая трель электрического звонка. Звонили с крыльца парадной двери. Клавдия вспомнила, что горничная Стеша ушла по поручению Елены Александровны к портнихе. Оглянувшись на спящую в коляске Нину, она заторопилась открыть дверь сама. На крыльце оказались Киреев и Манберг. В стороне стоял ожидающий их извозчик. Киреев, сразу подавшись вперед, уставился в лицо Клавдии. «Иван Максимович дома?» — сказал он медленно, словно ища в ее ответе отгадку на какой-то совсем другой, внезапно промелькнувший у него в памяти вопрос. «Нет, к Роману Захаровичу его пригласили». Клавдии стало не по себе от сверлящего взгляда Киреева. «Ага, к Баранову?» «Хорошо», — отрывисто сказал он, — «нам с вами, Густав Евгеньевич, так сказать, будет туда по пути. Едемте». «Я полагаю, Павел Георгиевич, нам следует отдать долг вежливости Елене Александровне», — возразил Манберг. «Это займет буквально 2-3 минуты, иначе просто неудобно». «Согласен», — проворчал Киреев, — «только прошу этот так называемый долг вежливости отдать побыстрее и как-нибудь без меня». «Вы никогда не женитесь, Павел Георгиевич», — засмеялся Манберг, входя первым в прохладный коридор. «Или женитесь на хромой старухе». «С миллионами», — внушительно добавил Киреев. «Нет», — отпарировал Манберг, — «миллионы вежливость любят еще больше, чем молодые женщины». «Афоризм о Лонг де Лобелле заняли?» — кольнул, обгоняя его Киреев. «Да», — быстро ответил Манберг, — «с благотворительной целью, для неимущих, для вас, Павел Георгиевич». «Черт, с вами вовсе говорить невозможно». Манберг любезно поклонился. Клавдия шла позади них, значительно приотстав, и когда она миновала застекленную веранду, ведущую к садику, Киреев и Манберг были уже в беседке, возле Елены Александровны. Сразу, едва она только открыла им двери, Клавдия почувствовала что-то неладное, что коснется непременно и ее. Неспроста так резанул ее своим острым взглядом Киреев. Теперь, конечно, Елене Александровне все станет известно. Он расскажет, как Клавдия приходила к нему в управление. Кто ж после этого станет держать в доме прислугу, у которой дочь... Нет, и выговорить, и даже мысленно не назвать такое слово. Уволят, ясно. Борис побежал к беседке, и Клавдия не успела его остановить. Она знала, что Елена Александровна вообще не любит мальчика и совсем уж не переносит, когда он мешает ей разговаривать с гостями. Она кинулась вслед за ребенком и подхватила его на руки как раз в тот момент,